а точнее к моменту, вошедшему в современную историю, как Октябрьская революция. А в тот морозный осенний день никто еще не мог дать точного определения этому событию. То ли очередной государственный переворот, то ли еще одно пугачевское восстание крестьян, к которому присоединились рабочие. Эльзе 21 год, и у нее уже есть определенный жизненный опыт. Она изучает архитектуру, успела разочароваться в любви, узнала, что такое смерть. В 1915 году умер ее отец, основной источник дохода их семьи. Материальная жизнь усложнилась, и Эльза идет работать на завод, чтобы оплатить свою учебу в архитектурном институте. Траур по отцу совпал с очень грустными днями в истории России, экономические и политические кризисы, начало Первой мировой войны. Сложная эпоха, в которой не каждый мог разобраться. Все это настораживает ее, но не настолько, чтобы забыть о личной жизни. В 1917 году она знакомится с элегантным французским офицером, служившим при представительстве Франции в России. Андре Триоле, попав под обаяние этой барышни, влюбляется и довольно быстро делает ей предложение. И самое удивительное, что Эльза соглашается. Близко знакомая с такими неординарными личностями, как Маяковский и Виктор Шкловский, она, слушавшая выступления Пастернака и Хлебникова, она, мечтавшая стать, как и сестра, музой поэта, неожиданно выходит замуж за обыкновенного офицера, не блещущего талантами. Ни поэт, ни интеллектуал, ни овеянный романтикой революционер. Скорее наоборот, этакий французский Евгений Онегин, ухаживающий за женщинами и увлекающийся лошадьми. По признанию одной из ее подруг, он явно не рифмовался с Эльзой, но она преследует иные цели. Конечно, ей льстит внимание этого элегантного молодого человека, но прежде всего она хочет избавиться от болезненного чувства нереализованной любви к Маяковскому, который живет с Лилей, а точнее, они живут втроем, Осип рядом, в той же квартире. А Эльза, глядя на этот странный тройственный союз, хочет начать самостоятельную жизнь. Желание естественное, когда тебе 22, и когда хочется быть просто любимой. Что это было? Брак по расчету, брак по любви или брак обстоятельств? Вероятно, все вместе. Что-то объединило их в тот тяжелый 1918 год. Одиночество, голодные очереди за хлебом, страх перед войной и революцией. И, наконец, общее желание выжить и пережить эту непонятную эпоху. Сразу же после оформления документов в Париже они уезжают на чудесный остров Таити. Уезжают или в очередной раз спасаются бегством? На этот раз не из России, а из Франции. Родители Триоле, богатая семья из Лиможа, неохотно дали свое согласие на этот брак с бесприданницей, ограничив финансовые возможности сына. И молодожены уезжают в французскую колонию, где жизнь намного дешевле. Год, проведенный среди роскошной вечно зеленой природы, принес Эльзе новый опыт и новые разочарования. Она пытается приобщить Андрея к русской культуре, предлагает ему изучать русский язык, хочет начать переводить некоторые произведения Маяковского. Опять Маяковский. Он остался в ее глубоком подсознании. Она не в силах была противостоять этому чувству, даже выйдя замуж. А ее спутника больше интересуют яхты и разведение лошадей. Одиночество вдвоем. Она не этого ждала от брака. Северянка, она так и не смогла привыкнуть к южной экзотике. Тоска появлялась ночью, когда, казалось, время останавливалось. Она начинала мечтать о белых ночах в Финляндии, где она проводила лето с родителями, о снежных московских улицах, о друзьях и о русской литературе. Она аккумулирует свой грустный опыт и впечатления, которые в дальнейшем лягут в основу ее первого литературного эксперимента, написанного по-русски, на Таити. «Я не писательница», — напишет она позже в своем дневнике. «Я обыкновенная, несчастная женщина, которая рассказывает о своих неудачах». В 1920 году они возвращаются во Францию, а в 1921 решили жить врозь, естественно, по инициативе Эльзы. И, несмотря на это, свой первый роман «На Таити», который будет опубликован в 1925 году в Ленинграде, она посвятит мужу. Она оставит и его имя, под которым войдет сначала в русскую, а затем и во французскую литературу.